синий. На этом уровне красный стабилизируется и возвращается в социум на новом витке развития, ища себе равных или тех, кто выше. Учиться на долгосрочной основе здесь, масштабировать бизнес здесь, программировать себя на спорт как на стиль жизни, а не как на рывок ради близкой цели, тоже здесь. На этом уровне ценны идея и последовательность в выполнении процедур, поэтому проблема с ожирением здесь может быть только тогда, когда ты полностью ушла в работу и направила все свое либидо туда, обесценив тело. Булимии здесь нет, но есть перекос в сторону чрезмерной увлеченности ЗОЖ или бесконечных чисток организма, доведенных в сознании до уровня религии. Ведь синее тщеславие направлено на процедуру, следовательно, если ты вовремя не направила свои способности на достижение целей в учебе, карьере или бизнесе, то может возникнуть желание самоутверждаться, соблюдая правила питания, мол, ты лучше всех считаешь калории и соблюдаешь диеты. Считается, что распространение христианства с его сводами ограничений и постами, выполнение которых предполагает высокую духовность и самодисциплину, а не угрозу кнута, стало возможным после появления в Римской империи достаточного количества синих людей. Фиолетовый слой населения в то время вполне обходился идолами и лишенными философии ритуалами. Принес жертву, решил духовный вопрос. Поэтому, когда я вижу фиолетовых людей, называющих себя верующими, мне становится грустно, потому что если говорить о вере, как о осознанном выборе и духовном пути, как о религии образованных людей без мракобесия и распития водки на кладбище, то это здесь, на синем уровне. Одна из идей христианства — все можно, но не все полезно. Идея коммунизма, кстати, тоже на четвертом уровне. Европейские страны с высокой степенью культуры и осознанности, где правила выполняются по незримой договоренности, можно считать положительным примером синего уровня. Красный-синий. Наркотики законом разрешены, но, очевидно, не полезны, поэтому они не страшны местным жителям. Это замануха для фиолетовых и незрелых красных туристов с навязчивой потребностью нарушать правила. Здесь не нужны обряды и ритуалы. В обществе существует прочно устоявшееся понимание, что хорошо, а что не очень. Закон не для того, чтобы его нарушать, он гарант стабильности в интересах населения. Поэтому абсолютно нормально непонятная нам традиция стучать полицейскому. Для синего это не стукачество. Он с полицейским — часть одной системы. Они взаимодействуют в общих интересах. Синие — это процедурщики. Они нацелены на процесс, а не на результат. Это лучшие исполнители. Здесь ценно принадлежать великой идее, поэтому основная проблема этого уровня — фанатизм и консерватизм. Примером некрасивого синего условно может выступать Северная Корея. Если нужен бесконечный процесс, где можно удовлетворить нарциссизм, гордясь тем, что ты самый последовательный из всех последовательных и самый четкий из всех четких, значит, надо обнулять результат, чтобы был повод для новой процедуры. Человек на синем уровне может жиреть только для того, чтобы потом лучше и правильнее всех худеть. И так 2-3 раза в год. Синий может увлечься голодовками настолько, что войдет в зависимость от этих бессмысленных для других уровней процедур и доведет себя до анорексии или тяжелых эндокринных сбоев со всеми вытекающими последствиями. Если ты себя узнала, то переориентируй внимание с бесконечных чисток на более высокие задачи, соответствующие твоим способностям. Не опускайся в самореализации до клизм и солнцеедения. В качестве иллюстрации противоречия, в которые могут вступить синий и красный уровни, вспомни, а если не видела, обязательно посмотри отличнейший фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». По сути, фильм про бунт красного сознания против синего образа жизни. Пересмотри «Брата». Теперь ты с легкостью можешь определить, кто из братьев на красном, а кто на синем уровне мировосприятия. Определение уровней героев в фильмах очень полезно для тренировки считывания людей в обыденной жизни. Давай для наглядности пофантазируем, каким может быть дальнейший путь по спирали нашего Игоря. Игорь перестал объедать несчастных сектантов. Он устроился контролером на авторынок. Попутно получил образование, пообтесался. Боковать и корчить из себя недалекую опасность перестало быть интересным. Захотелось цивилизованности, карьеры, размеренности и периодически надевать пиджак и хорошие ботинки вместо олимпийки и кроссовок. Игорь стал логистом в компании, которая занималась оптовой поставкой запчастей, купил приличные туфли, стал иногда без какого бы то ни было фанатизма ходить в православный храм и женился на очень приличной и симпатичной девушке в очках.